внимание. Неопознанное лицо. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло. Далю. Здравствуйте. И вам здравствуйте. Слушаю вас, компания «Эверест». Меня зовут Куратова Марина Юрьевна. Ведется запись разговора. Слушаете меня? Наталья Ивановна, пригласите к телефону. А, ути, господи, что ж так сразу. Наталья, там придурки с «Эвереста» опять тебе звонят. Куда? Она занята. Занята? Угу. Что-то передать? Пускай, да, передайте, пускай не покидает населенный пункт. Ты идиотка, что ли? Да? Ведется запись разговора, не забывайте об этом, что вы будете нести ответственность. Да ты крайне на голове ее приложи, идиотка. Вы меня услышали? Да ты крайне, говорю, на голове ее приложи, дура. Чего, опять как вам дур... не стыдно, мужчина? А опять вам не дурки стыдно? Ворота оставили открытые, что ли? Вы откуда беретесь-то? Телефону пригласите. Докажите мне, что вы официальное лицо для начала, а не мошенник. Передавайте, пускай ожидает инспектора. Денег мне на карту. Добрый день. Меня зовут Анна, специалист отдела доступного кредитования населения. К нам поступила заявка на займ. Скажите, да, если вам нужны деньги на очень выгодных условиях, и вы согласны получить подробную информацию в СМС? Че, блядь? В СМС будет подробная информация, и там вы найдете ответы на все ваши вопросы. Нахуй иди. Мы подготовили для вас лучшее предложение по займу. Скажите «да», если интересно, и вы согласны получить подробную информацию в СМС. Нахуй иди. Достаточно только паспорта. Оформление онлайн. Скажите «да», если интересно, и вы согласны получить подробную информацию в СМС. Слышь, Скайнет, нахуй иди. Вы сможете тратить на 30% больше уже в этом месяце. Скажите «да», если интересно. И вы согласны получить подробную информацию в СМС. Скайнет, я не Джон Коннор. Ты ошибся. Иди нахуй. Спасибо. Мы вас больше не беспокоим. Хорошего вам дня.